Глава 16. Ксения. К назначенному Даниилом Давыдовичем времени я на такси подъезжаю к зданию, в котором расположен ресторан. Спешно рассчитываюсь с водителем и, выйдя из автомобиля, на миг замираю у подножия невысокого крыльца. Всего несколько ступеней и массивная дубовая дверь в кованых кружевах отделяют меня от царства мишленовского изыска. Придирчивым взглядом в сотый раз окидываю свой скромный наряд, утром казавшийся просто идеальным для беготни по офису, архивам и прочим рабочим моментам. А сейчас? Сейчас я немного растерянно вздыхаю, приглаживая волосы, идеально собранные в высокий хвост. Распрямляю плечи и, тряхнув головой, делаю шаг навстречу надежде в помощи от человека, обладающего полезными знаниями, навыками и знакомствами. Тяжелая дверь отворяется, и улыбчивый метрдотель впускает меня внутрь. Богатое убранство уже с порога кричит, что мне здесь не место. «Добрый вечер!» Все с тем же почти приветливым выражением лица вежливо здоровается он, сканируя мой внешний вид профессиональным взглядом. Смущенно одергиваю край пиджака и прячу ладошки в карманы стильных укороченных брючек. Деловой комплект насыщенного цвета спелой вишни дополнен шелковой блузой молочного оттенка и балетком в тон ей. Да, не вечерний наряд, но я и не на ужин при свечах пришла, так что уж простите. Почти деловая встреча не предполагает вечернего платья и соответствующего макияжа. Пожимаю плечами в ответ на слегка укоризненный взгляд и прогоняю сверлящую мозг неловкость. Сдергиваю подбородок и, ответив придирчивому работнику ресторанной сферы такой же искусственной доброжелательностью, добавляю в голос пару граммов уверенности и сообщаю о цели своего визита. Кивает каким-то своим домыслом и молча провожает меня до столика. «Присаживайтесь», — произносит он, отодвигает массивный стул, помогая мне разместиться. «Меня попросили предупредить, что ваш кавалер задерживается буквально на пару минут». Он загадочно понижает голос, словно делится со мной сокровенной тайной, с усилием придвигает стул к столу и, чуть склонив голову, в ничего не значащем знаке почтения, удаляется, оставляя меня одну. Смотрю на столешницу, покрытую скатертью из выбеленного льна, и только сейчас я замечаю, что сижу спиной ко входу. Дискомфорт от такого положения противным холодным сгустком аккумулируется где-то в районе солнечного сплетения. Всегда предпочитаю держать в поле зрения окружающее меня пространство. Аперитив, появившийся будто черт из табакерки, официант ставит передо мной запотевший стакан с коктейлем. Скидываю на парня изумленно недоверчивый взгляд, не притрагиваясь к предложенному напитку. «Это безалкогольный мохито», — доброжелательно отвечает он на мой невысказанный вопрос. «Приятного вечера», — желает мне, отступая на пару шагов назад. «Я подойду чуть позже». «Спасибо», — выдавливаю из пересохшего горла элементарную вежливость, киваю и, потянувшись за стаканом, делаю мелкий глоток, пробуя на вкус прохладное питье. Официант кивает и уходит, так и не предоставив мне меню или элементарно не узнав, что я предпочту на ужин. Ладно, видимо, я не сильна в местных правилах. Немного переведя дух, достаю телефон и шлю сообщение Ришке. Сестра, узнав о моем сегодняшнем рандеву, строго-настрого велела держать ее в курсе происходящего. И не столько из-за цели визита в такое роскошное место, сколько из-за самого места. Блин, мечтательно вздыхая в телефонную трубку, Ришка сокрушалась, что не может пойти со мной. Там такой интерьер, там такие блюда. И вообще, снова вздох. Фотки в инсте будут шикарными. «Хорошо, соглашаюсь я. Пришлю тебе парочку картинок, выставишь». «Не-е-е», — отказывается она. «У себя выставляй, а я обязательно туда схожу». И вот я выполняю ее наказ, правда, без обещанного фотоотчета, так как запечатленный пустой стол не очень-то интересен. Да я и не успеваю более ничего сфотографировать. Замираю встревоженным сусликом, ощущая на своих плечах тяжесть и жар мужских ладоней. «Добрый вечер». Теплое дыхание щекочет кожу около уха. Мое дыхание прерывается, а сердце пропускает удар. Чувствую, как кровь приливает к щекам. Медленно опускаю стеклянную тару на стол, боясь не удержать ее в дрожащих руках. «Я рад вновь тебя видеть», — шепчет Глеб мне в макушку, мимолетно касаясь губами и разгоняя по телу толпы ошалевших мурашек. Сглатываю ком растерянности, желая хотя бы что-то ему ответить, но горло перехватывает спазмом, и я лишь молча наблюдаю за тем, как он обходит стол и присаживается напротив меня. Вальяжно откинувшись на спинку стула, Глеб смотрит на меня хищным взглядом, обволакивает загадочностью, гипнотизирует уверенностью, злит до тихого зубного скрежета. Но я не могу ничего с собой поделать, просто сижу и смотрю. А внутри все цепенеет от одного его присутствия на расстоянии вытянутой руки. Нос щекочет аромат, присущий лишь этому мужчине. Аромат, который я никогда ни с кем не спутаю. Аромат, вытаскивающий из самых потаённых уголков моей памяти все чувственные воспоминания, а тело моментально реагирует волнами порочного жара. Тянусь за отставленным стаканом, делаю глоток освежающего напитка. Прохладная жидкость смачивает пересохшее горло, и я немного прихожу в себя после такого нахального вторжения. Медленно оборачиваюсь назад в поисках того, кто должен быть сейчас на месте порочного нахала. «Не ищи Даниила, он не придёт». Глеб, догадавшись, обрывает мои зрительные метания по залу. Его самоуверенная улыбка и раскованная поза откровенно вещают о том, что он здесь не случайно. Более того, не удивлюсь, если узнаю, что наша встреча подстроена, что это очередной ход в игре, правил которой я так и не знаю. Недовольно морщусь, отчетливо понимая. Ловить меня на этом свидании нечего. Надежда на помощь с каждой секундой неуловимо испаряется, оставляя после себя лишь горький привкус разочарования и грусти. Тогда, пожалуй, я пойду. Набираюсь смелости покинуть безрезультатное рандеву и упираясь ладонями в край стола, намереваясь отодвинуть громоздкий стул. «Не спеши», — произносит Глеб тихо, но с тем оттенком строгости в голосе, который действует на меня подобно магниту, прилепляя мою попу к сиденью, я не могу сдвинуться с места. «Давай для начала поужинаем», — предлагает искушающе ласково, пристально глядя мне в глаза, словно голодный вампир, внушающий своей жертве, что она находится совсем в другой реальности, прежде чем впиться зубами в её нежную шею. Трясу головой, отгоняя прочь нелепое видение. Резко выхватываю меню из рук услужливого официанта, расторопно подошедшего к нам. Стоило только Глебу щёлкнуть пальцами. Раскрываю тяжёлую кожаную папку на первой попавшейся странице и расфокусированным взглядом брожу по строчкам. «Ужин, говоришь?» Скромная ехидна во мне щурит глазки и выбирает из списка блюда, минуя их название и состав, ориентируясь только на стоимость. Я с ней полностью соглашаюсь, ведь на вкус мне плевать, всё равно кусок в горло не полезет. «Точно», — с насмешливой подозрительностью уточняет Глеб, когда я, ломая язык, произношу заковыристые слова. «Да, я уверенно вздёргиваю подбородок и с громким хлопком закрываю папку. Всё будет готово в течение 15 минут», — перечитав наш заказ, оповещает официант. «Приносить всё сразу или по мере готовности?» «Разом», — не отводя от меня взгляда, отвечает Глеб, и как только парень уходит, наклоняется вперёд и берёт в плен своих жарких ладоней мои, чуть дрожащие. «Хорошо выглядишь, Ксюш?» «Чёртов гад!» От его бархатного голоса мурашки возобновляют бег, а голова туманится. «Почему ты здесь?» Голос надламывается от волнения, накатывающего с частотой сбившегося сердечного ритма, и я неловко пытаюсь высвободить руки из его цепкого захвата. Не получается. Глеб лишь сильнее их сжимает и слегка качает головой. Со стороны мы наверняка смахиваем на милую парочку влюблённых, пришедших на романтический ужин. И полумрак ресторана смело добавляет нашей нестандартной ситуации талику загадочности. Но это только со стороны. «Я же говорил, что мы скоро увидимся», — почти шепчет он. «Почти ласково, почти идеально для свидания». «Зачем я тебе?» «Просто я тебя хочу. Такой ответ тебя устроит? А если я тебя нет?» «Неправда?» «Правда», — сбивчиво протестую я, продолжая тонуть в омутах его чёрных глаз. «Нет», — легко и самоуверенно возражает он. «Чёрт, чёрт, чёрт. Я не хочу в этом признаваться даже самой себе». «Зачем ты всё-таки пришёл? Ведь не для того, чтобы просто поужинать со мной». «А если просто поужинать?» Продолжает играть со мной, как сытый кот с мышкой, пойманный просто так, для развлечения. Я хмурюсь и предпринимаю ещё одну попытку высвободить свои ладони, потому что скольжение немного грубоватых подушечек его больших пальцев по тонкой коже моих запястий утягивает мой поплывший разум всё глубже и глубже в чувственную пропасть запретного удовольствия. Дыхательная гимнастика уже не спасает, а нервно пульсирующая венка выдаёт с потрохами все мои эмоции. «Хорошо, раскусила», — улыбается, склоняя голову на бок, но рук моих не отпускает. «У меня есть к тебе предложение, оно касается твоего отца». Глеб невесомо касается губами моей ладошки, оставляя на ней горящий след, разгоняющий по моему телу предательские искры наваждения. «Какое? Расскажу после ужина». Змей-искуситель хренов. Послать его лесом на хутор прогуляться или... Моя внутренняя, всегда дремлющая ехидна, вдруг становится безумно любопытной и до жути бессмертной мартышкой. И разумная попытка противостоять ей обрывается подошедшим официантом. «Ваш заказ, пожалуйста». Источая приветливость, он опускает на стол передо мной тарелку с чем-то странным. «Приятного аппетита», — добавляет парень, и перед Глебом оказывается большой деревянный поднос с горками жареного мяса, зелени, овощей, кусочками хлеба и ещё чего-то очень вкусного. А сглатываю слюну от источающего аппетитный аромат блюда. К сожалению, не моего.